«А где она сейчас?» «Это место называется Солнечные просторы, в 30 милях от города». Джейн смеется, но без всякой радости. «Когда я слышу это название, всегда думаю о старых мелодрамах, которые показывают по каналу классические фильмы Тернера. В них героиню объявляют безумной и отправляют в какой-то ужасный дурдом на отшибе». Она поворачивается, чтобы посмотреть на озеро. Выражение ее лица заинтересовало Ходжеса. Немного печальное, немного настороженное. Чем дольше он на нее смотрит, тем больше она ему нравится. Морщинки у глаз свидетельствуют, что она любит посмеяться. «Я знаю, кем бы я была в одном из этих фильмов», — говорит она, по-прежнему глядя на яхты, бороздящие гладь озера. «Коварной сестрой, которая наследует опеку над престарелым родителем, вместе с кучей денег. Жестокой сестрой, которая оставляет деньги себе, а престарелого родителя отправляет в какой-нибудь дешевый мерзкий приют, где старикам дают на обед собачью еду и на всю ночь оставляют их лежать в собственной моче. Но солнечные просторы — не такое место. На самом деле, там хорошо. И пребывание стоит недешево. Мама сама попросила, чтобы ее туда отвезли». «Да?» «Да», — передразнивает она его, наморщив нос. «Вы помните женщину, которая постоянно жила у мамы? Миссис Харрис. Миссис Алтею Харрис». Ходжес ловит себя на том, что сунул руку в карман, чтобы достать блокнот, которого там больше нет, и проконсультироваться с ним. Но после короткого раздумья решает, что и так помнит сиделку. Высокую, дородную женщину, которая не ходила, а плыла. Копной вьющихся седых волос миссис Харрис напоминала Эльзу Ланчестер в «Невесте Франкенштейна». Они с Питом спрашивали, заметила ли сиделка Мерседес миссис Трелони, когда уходила в тот четверг. Она ответила, что практически в этом не сомневается. Для Ходжеса и Хантли подобный ответ означал, что миссис Харрис в этом не уверена. «Да, я помню ее». «Она объявила об уходе на пенсию, как только я переехала сюда из Лос-Анджелеса. Сказала, что в 64 года больше не может квалифицированно обслуживать пациентку, которая страдает таким серьезным заболеванием, и стояла на своем, когда я предложила нанять ей помощницу, даже двух, если она того хочет. Думаю, ее напугало все это внимание, вызванное бойней у городского центра. Но если бы этим дело и ограничилось, она бы осталась». «Самоубийство вашей сестры стало последней каплей?» «Я в этом более чем уверена. Не могу сказать, что Алтея и Олли жили душа в душу. Но они ладили, и забота о матери их сближала. Теперь солнечные просторы — самое подходящее для мамы место. И она рада, что находится там. В хорошие дни, по крайней мере. Я тоже рада. Во всяком случае, с ее болями там справляются лучше». «Если я поеду туда и поговорю с ней...» «Возможно, мама что-то вспомнит, а может и нет». Она поворачивается и смотрит на него. «Вы возьметесь за эту работу? Я проверила в сети ставки частных детективов и готова платить гораздо больше. $5000 в неделю плюс расходы. Минимум за 8 недель». $40000 за 8 недель работы. Ходжес в шоке. Как знать, может, он все-таки станет Филиппом Марлоу. Он представляет себя в обшарпанном офисе из 2 комнат, к которому ведет коридор 3-го этажа дешевого административного здания. Он нанимает себе громкоголосую секретаршу по имени Лола или Вильма. Разумеется, блондинку, не чурающуюся крепкого словца. В дождливые дни он носит длинное пальто и коричневую федору, сдвинутую на 1 бровь. Нелепо. И привлекает его не это. Привлекает возможность больше не сидеть в раскладном кресле, наблюдая за дамой-судьей и набивая живот. Привлекает возможность ходить в костюме. И кое-что еще. Он ушел из полиции, оставив свободные концы. Пит идентифицировал грабителя ломбардов, и, похоже, они с Изабель Джейнс скоро арестуют Дональда Дэвиса, идиота, который убил жену, а потом отправился на телевидение, сверкая обаятельной улыбкой. Все это хорошо для Пита и Изи, но ни Дэвис, ни грабитель ломбардов с обрезом не принесут славы. Также он думает, что мистеру Мерседесу следовало оставить его в покое. И миссис Ти. Ему следовало оставить в покое и ее. «Билл!» Дженни щелкает пальцами, словно гипнотизер на сцене, выводя из транса подопытного кролика. «Вы здесь, Билл?» Он вновь переключает внимание на нее, женщину, которая в 45 не боится сидеть в ярком солнечном свете. «Если я соглашусь, вы наймете меня консультантом по безопасности». На ее лице удивление. «Как те, что работают в охранном агентстве, всегда на чеку?» «Нет, не как они. Во-первых, они связаны инструкциями.